Позволю себе лирическое отступление. Мне довелось написать учебное пособие по литературе для старшеклассников. Естественно, издательство отдало его на рецензирование, и эти рецензии были показаны мне. Были среди них дельные, были и недостаточно конструктивные, но отовсюду можно было почерпнуть материал для улучшения книги. Однако одна рецензия, принадлежащая перу методиста, занимающего высокий пост в Министерстве просвещения, меня попросту ошеломила. Крупным недостатком этого учебного пособия было черным по белому написано, является то, что Андреев анализирует лучшие произведения советских писателей, а не те, которые указаны в школьной программе. Ее я сохранил, хотя, в принципе, стараюсь архив не замусоривать, потому что этот документ, на мой взгляд, подлинная классика. Короче говоря, живая сила нашего мозга развивается в школе совершенно неудовлетворительно. Имеет ли это отношение к здоровью? Непосредственное. Развитый, мощный интеллект является одним из определяющих гарантов здоровья человека в целом. Известно, что академик Ландау был сбит и убит грузовиком. Он был практически разможжен. По всем физиологическим нормам жить он не мог. По всем общепитовским и профсоюзным нормам человек был мертв. Но он жил. За счет чего? За счет резервов, которые были сокрыты в его колоссальном интеллекте. Короче говоря, если бы школа развивала сильный и яркий интеллект в человеке, хотя бы и в маленьком, она делала бы его много жизнеспособнее. Подменяя же развитие интеллекта и духовности механическим насыщением мозга всякого рода безличностной информацией, не развивая мускулатуру активного мышления, школа не стремится к увеличению потенциала здоровья своих учеников. За время обучения в школе нашему Толе очень повезло, на что мы должны обратить особое внимание. Общество либо ничего не ведает, либо и ведать не хочет о страшной, жестокой, ужасной стороне жизни наших детей. О таких их переживаниях и страданиях, которые снижают их психический потенциал во много раз, иначе говоря, разрушают его и деформируют. Толику действительно очень повезло не столкнуться с подобными унижениями. Я говорю о хищнически звериных, зоологических, совершенно подобных тем, что характерны для джунглей, отношениях в некоторых коллективах между детьми, особенно мальчиками, где господствует грубая физическая сила, где в полном соответствии с фашистской моралью исповедуется принцип «сила выше права». Социологам и исследователям уже достаточно ясно, что там, где возникает разгул подобных пещерных отношений, там за спинами подростков сплошь да рядом, хотя и не всегда, сокрыты серьезные криминогенные силы. Там вдали мерцают уголовники, которым единственное требуется создать зону отношений между людьми по своему нраву и закону во имя собственного обогащения. Ужасно, когда притесняют, обирают, унижают человека, когда у маленьких детей создают комплекс неполноценности, бессилия, постоянной опасности претерпевать унизительный стресс. А мы? Что же мы? Мы способны спокойно пройти по улице, видя, как где-то в сторонке два великовозрастных старшеклассника трясут, обыскивают какого-либо второклассника. Даже цыц про хвосты, и этого мы не скажем. А ведь на наших глазах, возможно, именно сейчас человеческая жизнь дала не зарастающую никогда трещину. Поведаю вам, читатель, то, с чем вы, по-видимому, не сталкивались. В Ленинграде, в Институте русской литературы, Пушкинский дом, Академии наук СССР, в рукописном отделе в сейфе, который никогда не открывается, хранится значительная часть стихотворных произведений великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова –